Ольга Дашкова. «Две занозы для босса». Читает Ирина Панская. Глава первая. Маргарита. «Эльвира, ты вообще нормальная? Ты понимаешь, о чем просишь?» «А о чем я тебя прошу? Всего лишь о маленькой услуге для подруги. Разве я тебе в чем-то отказывала?» Дорохова, конечно, наглая. Это ее второе счастье. Но если я сейчас начну напоминать обо всем, о чем просила ее я, не хватит обеденного перерыва. Да и подругами мы никогда не были. На первом курсе Дорохова постоянно меня задевала. На втором увела ради прикола парня, который, на минуточку, мне нравился. А на третьем произошло страшное. Нас поставили в пару готовить курсовой проект. И что вы думаете? Именно она украла его у меня. Все мои расчеты выдала за свои, из-за чего мне пришлось сутки работать над другими данными. А вот на четвертом курсе Дорохова стала удивительно мила и приветлива. Вот с того момента она и решила, что мы подруги. Точнее, это я ее ручная, любимая собачка. Я не заставляю тебя с ним флиртовать или крутить настоящий роман. Боже упаси! Ой, да и у тебя ничего не выйдет. Ты не в его вкусе. Эльвира оглядела меня с ног до головы. На фоне эффектной брюнетки и первой красавицы курса я чувствовала себя и таким гадким утенком. Я невысокая, но зато с натуральным цветом светлых волос, которым я всегда гордилась. С серо-зелеными глазами, красивыми пухлыми губами и родинкой, как у Мэрилин Монро. Это я так считаю. Да, именно рядом с Эльвирой и ей подобными соболями я чувствовала себя тем самым гадким утенком. Потому что во мне, помимо красоты, нет той уверенности и наглости, которая иногда так необходима. Дороховой, конечно, на это все плевать. Ведь это она у нас королева, богиня и пуп земли. И как меня угораздило устроиться в ту же компанию, где работает она. Не Эльвира, а мой злой рок. Никто ни с кем не собирается крутить романы. Совсем рехнулась. У меня парень есть. Мне совершенно не до твоих интриг. И я не собираюсь принимать участие в сомнительных махинациях. Слушай, Цветкова, ты когда успела стать такой дерзкой? Ты плохо меня знаешь. Так, что за парень? Кто такой? Я его знаю? Эльвира оживилась, откинула за спину идеально закрученный локон, надула губы, поправила ярко-малиновый пиджак. Вообще, по правде говоря, у Дороховой был вкус и чувство стиля. Я бы те вещи, что сейчас на ней, не купила никогда. Но это я, привыкшая одеваться удобно и практично. А ей идет. Широкие брюки, пиджак, все в одном цвете. Белый топ, туфли на каблуках. Эффектная штучка. На нее заглядываются все мужики. Представила себя в этом и чуть не рассмеялась. На мне джинсы, но тоже модные, кстати. Футболка, туфли на танкетке, пиджак. Но мой ее пиджаку рознь. Волосы собраны в пучок без игривых локонов. На плече небольшая сумочка. Ты его не знаешь. У нас работает? Нет. Цветкова, ты вот врать не умеешь, так не берись. Колись, кто? Я жуть как люблю такие истории. Надеюсь, это не мой Михаил Дмитриевич? А то гляди, я тебе за него последние волосенки повыдергиваю. Эльвира смеется, дружески гладит меня по плечу. Мол, это всего лишь шутка. С каких это пор наш босс стал ее Михаилом Дмитриевичем? Так вот, к чему она завела весь этот разговор и вытащила меня на обеденный перерыв. Все дело в Вишневском. Там, где Дорохова, там точно будет мужик. Она живет ради интриг и больших денег. Эльвира вцепилась в мою руку пальцами, потащила в сторону под высокую цветущую сирень. До окончания обеда осталось совсем ничего, а моя начальница не любит, чтобы кто-то опаздывал, тем более новые сотрудники. Даже не думай о нем. Этот сладкий пирожок только мой. Да никто на него не претендует. Я же говорю, у меня есть парень. У нас все хорошо. На выходные едем на природу. Погода чудесная. Дорохова нахмурилась, но снова улыбнулась. Подозрительно посмотрела. Я, конечно, врала безбожно, и парня никакого не было. Точнее, он был, но месяц как бросил меня. Отвратительная вышла история, даже вспоминать не хочется. Но для всех у меня все еще есть парень, и все отлично в личной жизни. Обманывать всех, а самое главное себя, теперь мое любимое занятие. «Слушай, Маргаритка», – закатила глаза. Так меня называли все те годы, что я училась в университете. «Цветкова Маргаритка». «Господи, и когда я стану Маргаритой Константиновной? Мне уже не 18, а 24. Пора бы уже, чтоб ко мне относились не как к девочке». «Ну что тебе стоит? Побудешь его секретаршей всего месяц. Присмотришь, кто глазки строит и в слишком коротких юбках пятой точкой крутит. Там ничего сложного. Кофе сварила, почту распечатала, письма в журнал зарегистрировала». «Я, в отличие от тебя, Эльвира, училась не на секретаря, а на экономиста. Ты вроде тоже получила такой диплом». «Ой, да кому он нужен? Ты так всю жизнь просидишь в отделе с этой старой девственницей Юдиной и двумя разведенками, перекладывая бумажки и портя зрение. А потом на каждой планерке тебя будут отчитывать». «Так зачем ты тогда училась?» «Потому что жена генерального директора должна быть не курицей глупой, а женщиной с высшим, лучше экономическим образованием». «Не поняла. Тебе нравятся вдовцы?» «Блин, Цветкова! Миша когда-нибудь займет место отца и станет генеральным директором. И будет сидеть не на пятом, а на 12-м этаже». Мы вместе посмотрели через дорогу на сверкающую под ярким солнцем высотку. Именно на верхнем этаже обитал генеральный директор компании «Нефтьстройинвест», крупнейшей в регионе по поставкам и установкам оборудования по добыче газа и нефти. Я, Цветкова Маргарита, являлась самым обыкновенным специалистом экономического отдела. Нас было не четверо, как говорила Эльвира. Просто другая элитная часть отдела была как раз на 12 этаже, а я на 5. Как и Эльвира, и ее, точнее, наш красавчик Михаил Дмитриевич Вишневский. «А ты, я так поняла, уже примеряешь на себя роль жены генерального? Так чего мелко пошла? Сразу бы к отцу его». «Ты точно больная, Цветкова. Я хочу быть счастливой с красивым молодым мужем, а не вдовой через 5 лет. Хотя идея классная, но не в моем возрасте. Поэтому ты месяц побудешь его секретарем, посмотришь, будешь все рассказывать мне, а я за это замолвлю за тебя словечко, чтобы твой красный диплом начал помогать тебе, а ты, в свою очередь, оказалась на 12 этаже. Тебе ведь нужны деньги. А там зарплата выше, льготы, даже в санаторий путевки дают». Деньги мне были нужны, да и 12 этаж лучше 5. Неизвестно, сколько мне расти до него, до пенсии ждать не хочется. Но секретарь – это явно не мое. Да какая из меня секретарша с ростом в 1,60 м, невзрачными серо-зелеными глазами? Тут некрасивые губы не спасут, ни родинка, как у Мэрилин Монро. «А что с тобой?» «Да блин, курсы повышения квалификации. Так не кстати. Ну, отдел кадров сказал, надо». «Что еще Дорохова может повышать? Она идеальная, стервозная и наглая секретарша. Как донести кофе и не пролить? Или как посылать назойливых посетителей?» «Так, и почему я?» «Ты моя подруга и должна помочь. К тому же я уже предложила твою кандидатуру». «Что?» «Маргаритка, всего месяц. Ничего там с тобой не случится. Вишневский не сожрет. Ты не в его вкусе, поверь мне». Эльвира посмотрела на часы, потом снова через дорогу. У парадной двери высотки красовался белый Мерседес. А это значит, что наш шеф вернулся, и обед закончен. Я вообще-то не соглашалась. «С меня магнитик из Питера. Цветкова, и не морщись. Ранние морщины – это очень скверно». Вот же наглая какая!